Слава Господу! Пришло и мое время взыскать Господа и с этого места поблагодарить моего Господа за то, что сделал, что сотворил для меня Господь в этой жизни. Пришло время на этом месте отчитаться перед Господом и перед Церковью Христовой за ту первую ступеньку мою, которую я сделала в Господе. Я считаю, что я прошла первую ступеньку по лестнице Господу. Эта ступенька начала свой отсчет. Почему сегодня именно я об этом говорю? Что скоро придет 9 ноября, и в этот день я впервые в 96-м году, 9 лет назад, со своим 9-летним сыном переступила порог этого дома молитвы. Скоро будет 9 лет. И эта дата для меня много значит. И я знаю, что эта дата, это есть знамение от Господа, что пройден какой-то определенный, маленький, очень коротенький этап. Это дата детства, которое кончается. После 9 лет наступает уже подростковый возраст у детей. Они уже переходят в другую жизнь, они уже не только потребляют, не только учатся, но уже готовы что-то отдать. И вот я выписала из энциклопедии, что такое знамение. Знамение – это действие откровения Божьего, призванное подтвердить и укрепить веру или пробудить ее. Знамение или знак – это внешний признак чего-либо, выражение принадлежности к чему-либо. Например, знамение подлинности, опознавательный знак. И вот для меня этот 9 лет – это явился знамением. Когда меня весной предложили пройти курсы, семинары учителей воскресных школ, я вообще-то не понимала, для чего это мне все нужно, потому что вроде бы там молоденькие девушки, а мне по возрасту уже и поздновато. Но я решила, что мне это пригодится, поскольку я не кончала воскресной школы и не знаю, как воспитывать детей в христианском духе. А это мне пригодится лично для своих целей, для воспитания своего ребенка. Я так считала. Но наши мысли – это не Божьи мысли. Конечно, я думала одно, у Господа был совершенно другой план. И Он меня так аккуратно вел по тому пути, который мне был впереди непонятен. И у меня в этом детском своем возрасте часто я слышала фразу такую «не с собой хвалюсь, а Господом». Я не понимала, как это можно не с собой хвалиться, а Господом. Но я что-то приготовила, это ж я приготовила. Я и без Господа борщ варила, и с Господом, но я могу похвалиться. Или я сею морковку, пропалываю, это же я делаю. Но вот только к моему позору, только недавно мне стала понятна эта фраза и открылась во всем своем смысле и содержании. Что я не могу хвалиться собой, а могу хвалиться только Господом, потому что то, что соделал, сотворил со мной Господь, это не моя заслуга, и я никогда по своим природным качествам, по прочему, я никогда не могла сделать то, что мне Господь повелел, или то сердце, которое Он мне вложил, я думаю, что это не мое. И те мысли, которые Он в меня вложил, это не мои природные а мысли Господа. Вот, так я повторяю, скоро будет 9 лет. И вот у меня в середине этого, в середине лета была тоже такая дата моей жизни, знаменательная для меня. И я, как отчет перед вами, перед Господом, перед Церковью, просто хочу зачитать как бы мысли свои, такие свои интимные мысли из дневника своего, потому что в середине июля у меня была дата полжизни, я прожила семейной жизнью, и это меня побудило написать некоторые мысли, которые прошу вас выслушать. Пол жизни живу в браке. В 23 года я вышла замуж и 23 года живу в семейной жизни. Все мы дети Божьи. Бог сотворил мужчину и женщину, это его дети, и сказал: плодитесь и размножайтесь, и населяйте землю. В человеке с тех пор и заложена потребность в продолжении рода, потребность иметь детей, растить их, ухаживать за ними с любовью, воспитывать. Как и Бог на протяжении всей истории от Адама и Евы любит, ухаживает и воспитывает своих детей. 23 года я живу в браке, из них 14 лет я прожила в браке без Бога. У меня родился первый сын, и я очень хотела, чтобы имя его начиналось с такой же буквы, как имя мужа, на букву «А». Еще до рождения его выбрали мы с мужем имя для мальчика Артура, для девочки Анжелика. Шли годы, мальчик Артур подрос, ему исполнилось уже 3 года, и вдруг... Почти каждую ночь мне стали сниться маленькие новорожденные дети. Эти сны ночью перерастали в невыносимую потребность иметь малютку. В те годы я не знала, но теперь точно верю в то, что это сам Господь направлял меня и давал такое желание. Я очень хотела, чтобы у меня родилась девочка. Когда моему сыну было 4 года, я родила 2-го мальчика. Я помню, что не могла поверить в то, что у меня не девочка. Когда мне принесли ребенка в роддоме, он был очень миловидным, с чертами лица девочки, такой девочки, которая мне часто снилась по ночам. Когда меня забрали из роддома и везли домой на такси, я все время твердила: ну и что, я все равно рожу девочку. Мне хотелось, чтобы мои дети имели одинаковые инициалы АА. Мальчика назвали Андрей. Прошли годы. Ну, в миру и в том обществе, где я жила, было ненормальным даже и безумие иметь более 2 детей. Даже такой мысли не было, чтобы 3-го ребенка завести. Это я тогда усвоила. Ну и поставила крест на себе. Значит, 2 сына – это такая моя доля. Нужно смириться. Ну вот, пришел в один прекрасный момент – это было в 1996 году. Господь открылся мне, протянул мне свою руку, менял все мое сознание. Почему я хочу еще раз подчеркнуть, и не хвалюсь собой, не собой хвалюсь, а Господом, потому что Он поменял мое сознание, наделил меня новыми чувствами, мыслями, желаниями, преобразил все мое естество. Это произошло не сразу, а постепенно. Прошло 2 года после покаяния и 1 год после крещения, и каждую ночь опять, как когда-то в молодости, мне стали сниться маленькие дети. Маленькая девочка с длинными белыми волосами и мальчик, черненький, черноголовый мальчик с короткой стрижкой. Этот мальчик был почему-то очень похож на дочку моего двоюродного брата. Я даже это определила, что он... Я даже думала, что, может, это мне снится дочка моего брата, но это был мальчик. Полгода с осени до весны меня мучили во сне эти сны. Они неоднократно мне с периодичностью как-то навязчивы были эти сны очень. Но однажды я взмолилась: Господь, я поверю, что ты меня любишь, если ты мне подаришь девочку к Рождеству. Господь любит своих детей, я верю в это. И больше Он любит, чем мы даже можем себе представить. Это у нас есть какое-то недоверие. А Господь, если обращаешься к Нему, Он всегда выражает свою любовь и свою щедрость, и свое милосердие. И когда моя девочка появилась на свет между Новым и Старым Рождеством, ее мы также назвали АА. Анжелика. Через год, когда ее волосы отросли, я уже увидела, что это снилась мне та беленькая девочка. Именно эта беленькая девочка. Но меня мучил один вопрос, очень мучил. Ну кто же тот темноволосый мальчик? Где же он? Почему он мне снился? И девочка росла. Старшие ее братья Сначала один, потом второй вылетели из родительского гнезда, улетели строить свою взрослую жизнь. Вот. А девочка осталась с нами одна. И меня постоянно просила: «Мама, роди мне сестричку». Ну, я ей объясняла, что я не могу уже тебе родить сестричку. Почему? Ну, я уже не молодая. Ты что, старая? Нет, я не старая, но уже и не молодая. Ну, вот трудно ребенку это объяснить. То она у меня задает вопросы: «Мама, ну почему мои братья так рано быстро выросли? Почему они маленькими не были?» Тоже трудно ребенку это объяснить. Через некоторое время опять просит родить сестричку. Я тоже вижу, что одной девочке плохо. И тут опять Господь Творец и Созидатель, Отец Небесный, приходит на помощь, направляет мой взор на тех деток, которые появились на свет, но почему-то стали не нужны своим мамам. Они так нуждаются в родительской ласке, в тепле своего дома, в уюте. Они не хотят быть в казенном приюте или в интернате. Они хотят жить у мамы под крылышком. Прошел год от первой мысли, далее само собой получилось. Но я так говорю, но я знаю, что это Господь все сделал, потому что все шло так, что пригласили на курсы в приют. И кончила эти курсы, и медкомиссия, экзамены сдала, и уже имела право выбирать ребенка. Вот. Нам показали детей, я увидела одну девочку, которая мне понравилась. Я только на нее смотрела, не могла отвести взгляда. Но потом, когда я сказала, что хочу эту девочку взять, мне директор объявила, что в этом приюте, в нашем Барановичском, нет детей, которые имеют статус сиротства, поэтому они будут отданы мамашам своим. Вот. И директор говорит: что вы смотрите все на эту девочку? А вот вам не понравилась ли вот эта девочка? Вот, ее звать Саша. Я говорю: это же мальчик. Она говорит: вот эта девочка Саша, она очень хорошая. Я говорю: ну так давайте тогда я возьму эту Сашу. Она говорит: да, она тоже не имеет статуса сиротства, поэтому это невозможно. Я просто показала, что есть тоже и другие дети. Ну, тогда мы стали ездить в Пинск с мужем выбирать. Увидели там ребенка, хотели ее взять, девочку, но в исполкоме Барановичском она не прошла. А когда уже пришло такое разрешение после длительных моих переговоров, то мне Господь такое показал, я увидела такое сновидение, что меня очень насторожило это, и я отказалась от этой мысли. Я увидела, что Бог меня предупреждает, что вся семья будет моя разрушена, и каждый будет смотреть, идти в свою сторону, и не будет хотеть жить даже в одном доме с этим ребенком. Поэтому я отказалась. Потом на самом деле так и оказалось это все правдой. Вот. И после наших поисков таких неудачных я перестала даже думать, что я буду что-то сама искать, ездить куда-то, выбирать. Я только помолилась и сказала, что: «Господь, я даю все в Твои руки. Как Ты скажешь, как Ты сделаешь, это будет все от Тебя. Я буду ждать Твоей воли и принимать буду все только от Тебя». Вот. И поэтому я оставила эту уже мысль, эти поиски, и вот предложили поехать в летний лагерь. Поехала в лагерь летний, в наш, и через 2 недели пошла в исполком опять узнать, и мне сказали, что вы знаете, что та девочка Саша, которую вы приняли за мальчика, уже имеет статус сиротства, можете взять ее. Вдруг перед глазами у меня пронеслись картины, которые были непонятны 6 лет назад. Мне все вдруг передо мной, как будто показали кинофильм. Маленький черненький мальчик, похожий на дочку моего двоюродного брата. Мальчик Саша, который на самом деле оказался девочкой Александрой. С коротенькой черненькой стрижкой, с черненькими глазками. Опять. И я еще, когда это узнала, Понял, я еще сказала так: Господи, ну это будет чудом и точно от Тебя, если и день, ну, она, у нее день рождения будет в сентябре, как у моего мужа. Вот это уже будет полное знамение от Тебя. И так оказалось, когда я спросила, то день, месяц рождения ее был сентябрь. И опять благодарю Тебя, Господи, загадка расшифрована временем. То, что было тайным, стало явью. Господь, я знаю, что без Тебя у меня не было бы этих двух прекрасных подарков, двух доченек. Господь, без Тебя я осталась бы сиротой навечно. Всю жизнь я чего-то хотела бы и тосковала от неосуществленного желания. Я это знаю. Но, Господь, Ты такое невероятное соделал в моей жизни. Что невозможно для человека, для Тебя, Господь, как дуновение ветерка. Ты, Господь, все выстраиваешь в удивительную логику и систему. Удивительным образом Слово Твое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Тебя, но все обнажено и открыто перед очами Твоими, Господь. И не с собой хвалюсь, я написала, а хвалюсь Господом, Творцом и Созидателем, так как по своей плоской природе я никогда не решилась бы на этих двух девочек, Анжелику и Александру, впрочем, как и большинство неверующих этого мира. И вот, эта запись моя кончилась, и мне сказали, я записала, и мне в исполкоме сказали, что я могу брать на выходные ребенка. Я стала ее брать четверг, пятница, суббота, воскресенье домой, потом отвозила в приют. И мне сказали, до заседания исполкома ребенок может быть, находиться, привыкать в моем доме. Я стала брать домой ребенка в августе. Это был июль, а в середине августа должно быть заседание. И тогда будет разрешение, и полностью я заберу ребенка. Я ждала этого дня, брала ее на выходные. И мне сказали, такого-то числа мы вас вызовем по телефону на заседание во вторник. Я прождала возле телефона целый день, мне никто не позвонил. В среду я ждала, никто не звонил. В четверг я ждала, мне никто не позвонил. Я позвонила сама и говорю, почему вы меня не вызвали на заседание? А мне такой ответ, а Сашу мы вам не дадим. Знаете, у меня все оборвалось внутри. Как? И у меня пронеслось все. Я же ходила на молитвы. И было же слово, что предназначено дитя для спасения, что должно быть проведено в Дом Божий, иначе будет погибель этой душе, что особое место занимает в Божьем плане это дитя. И тут мне ее не дадут. Почему? Я спрашиваю. А мне говорят... Но есть более значительный человек, который заберет ребенка, и тем более в другой город увезет, и ей не будут бывшие ее там, родственники или родители, мать ее не будет на нее посягать, поэтому лучше ей, если ее вывезут в другой город. Все, у меня все в голове как бы поплыло, я только помню, что целый день лежала в постели, не могла понять, что это, почему, это что неправда все, что это мое заблуждение, это не Божье. И такие вот мысли были очень тяжелые, конечно. На следующий день тоже не могла еще прийти в себя. И сказала, все, больше мне не надо этого ничего, не буду я ничего делать. Да зачем мне эти дети? Было в такое отчаяние. Но это, конечно, дьявол, конечно. Мне потом... Подумалось так, встань, распрямись, иди, воюй, иди, одень свои доспехи, иди, это же поле битвы, это же мир духовный. Если видит дьявол, что одна душа идет к спасению, к Богу, то надо же ее забрать, уничтожить. И вот я еще зашла к одной сестре нашей, она мне тоже подтвердила эти мысли, сказала, ты иди обязательно и требуй письменного отказа. Пусть они тебе напишут на бумаге, почему и по какой причине они тебе вдруг отказывают. Вот я пришла туда и стала говорить прямо им о том, что пусть мне покажут того человека, который более значительный, является более значительным, как вы сказали, чем я. Конечно, он более значительный, потому что он может написать и дать гарантию, что это дитя вырастет, не будет пить, курить и блудить. В этом значительность состоит. Нет, а я говорю, а я могу дать такую гарантию, потому что я веду этого ребенка в Дом Божий. Мне спрашивают, а как членом, прихожанкой какой церкви вы являетесь? Я говорю, я не прихожанка, я не прихожу иногда туда для развлечения. Я член церкви спасения, и поэтому дитя должно быть в этой церкви. Тем более пастырь молился за разрушение проклятия, где-то за освобождение. Пастырь моей церкви, то есть она уже посвящена Господу, и вы не имеете права встать на пути этого ребенка. И мне тут же инспектор сказал езжать в приют. Правда, директор приюта сказал, что это вы уже не хотите брать. Я говорю, ничего не знаю. Я поехала туда. Оказывается, пока я ехала в приют, они между собой созвонились, и уже директор приюта была сама любезность и сказала, что завтра можете уже насовсем брать ребенка себе домой. За что слава и благодарение Господа. Это все Господь, это чудный, сильный. Ну, конечно, если поддаваться своим мыслям, эмоциям, можно было отступить, можно было рассердиться, можно было опустить руки. Но если перед тобой всегда образ Господа Иисуса Христа, если Слово перед тобой, ты никогда не сможешь сойти с этого пути и не одержать победу. Вот. И еще одно, конечно, чудесное подтверждение тому, что с чего я начала, вот эти семинары учителей воскресной школы, это не лично для моих эгоистических целей, для того, чтобы притворить это христианское воспитание только в своей семье, но и класс, который мне дали эти детки, 96-го года рождения, они ровесники мои, им тоже по 9 лет. Я с ними вместе буду учиться, я с ними буду расти вместе. Мы родились в один год, они физически, а я для Господа. И тоже за это я благодарю и славу для моего Господа. И самое большее подтверждение лично для меня, не для людей, а для меня было, почему это дитя именно мне Господь подарил. Как я уже говорила, знамения мои отражаются в числах. И я, когда мне не могли сказать ее день рождения, только месяц, сентябрь. Директор приюта даже не помнила, в какой день она родилась. И пока я не получила это свидетельство о рождении на руки, я не знала. Но я говорила, Господи, вот я полностью буду убеждена, что это дитя от Тебя. Если день рождения вдруг и совпадет, тоже с цифрой 16. Это 16 для меня число, мамино число. И после того, как ее не стало, она мне всегда... А через Господь от нее передает такие подарки со своим числом. И дом 16, квартира 16. И вот, говорю, если будет день рождения 16, то это точно уже, даже мне не надо сомневаться. Я открываю свидетельство рождения 16 сентября. Это была не моя пауза, как сейчас. Я благодарю Господа за все и прошу, может быть, это длинное мое такое свидетельство, такое исповедание было для того, чтобы еще раз попросить мою церковь любимую, церковь Христову, помолиться именно за этого ребенка, потому что я верю, надеюсь, чувствую и всегда буду верить в то, что это дитя станет полноценным членом Церкви Христовой, спасенным ребенком. И не бывает просто таких совпадений. И даже вот в воскресную школу она пошла подготовительный или в первый класс, с этого года открылся 2001 год. И у нее год рождения тоже 2001 год. Разве это все не для нее? Я думаю, для нее. Прошу вас помолиться за этого ребенка. знаю я ту золотую весну, и на светлые дни незабвенные. Вспоминаю я маму родную свою, ее руки и волосы светлые. Знай, мама моя, что тебе нелегко, и растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь, и всю жизнь своей бережешься для нас непослушных детей. Ты ведь тоже когда-то была молодой, помнишь, мама сама все, наверное. Путь нелегкий был пройден, родная, тобой. Испытала ты много, конечно. Знай, мама моя, что тебе нелегко, ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь, и всю жизнь своей бережешься для нас непослушных детей. Твои руки уже от работы дрожат, и походка уж стала не твердою. Глаза твои многое мне говорят о бессонных ночах проведенных. Знай, мама моя, что тебе нелегко, ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь, и всю жизнь бережется для нас непослушных детей. Знаю, знай, мама моя, что тебе нелегко. Ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь, и все в жизни своей бережешься для нас непослушных детей. Знай, мама моя, что тебе нелегко, ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь, и всю жизнь своей бережешься для нас